глянцевым облаком. Мой дом по-хамски нагло, как первак. Уснул в бицах на паре. Кизда восторга, ток и страх. По мышцам память облом. Аренда кончилась, страна шепчет мне губами. Приказа нет, иди вперед. Скорби гром по чуть-чуть стихал. Утро жизни отступило с ним. Потом беззвучно внутренний вулкан. Старики на веру принимают телек. Люди средних лет всех подозревают. А молодые все знают. Не верните мне мой 40-45 год. Сорок пятый.